возили с собой поваров, лакеев, горничных, и весь этот люд ютился в коридорах и каморках, спали на полу, подстелив войлок или рогожку, привычные к неряшливой простоте. Прошло 2 года, и деду пришлось изменить свой образ жизни и переехать на зиму в Тулу. Дочери были на возрасте невест, и оставаться в деревне было трудно. К тому же зимой предстояли дворянские выборы. Выборы в губернском городе в те времена имели значение не только служебное, но и как использование выездов для замужества дочерей. Немногие помещики уезжали на зиму в Москву, в ярмарку невест. Большинство оставались в своих имениях или переезжали в губернский город. Железных дорог тогда и помина не было, шоссейных весьма мало, и грязные проселочные дороги ставили большую преграду в способе передвижения. Осенью в Туле на Киевской улице был нанят большой одноэтажный дом-особняк, и в ноябре вся семья из Линьевых переехала в Тулу. На 20-30 подводах везли мебель, домашнюю утварь, провизию и многочисленную дворню. В эту зиму был большой съезд помещиков, готовились балы и другие увеселения. Старшая дочь Вера была очень красива, что я всегда слышала от Льва Николаевича. Высокая, стройная, с темными глазами, она очень напоминала свою бабушку Апраксину. Вторая, Надежда, не была красива, но привлекала своей простотой и веселостью. Моя мать была тогда еще девочка-подросток. Дедушка был большой хлебосол, любил хорошо принять у себя и, кроме определенных вечеров и балов, принимал их запросто, как принято было говорить, на огонек. Это весьма оригинальный способ приглашения вполне заслуживал название «на огонек». На окна, выходящие на улицу, ставили высокие подсвечники с зажженными восковыми свечами. И это считалось условным знаком между знакомыми, что они дома и ожидают к себе тех, кто пожелает их видеть. И этот способ приглашения был так принят, что обыкновенно, когда в городе не предвиделся бал или концерт, что, конечно, было известно заранее, то, как говорила мне мать, посылали казачка Петьку посмотреть, у кого из знакомых зажжены свечи, и Петька, надев общий тулуп и валенки, бежал к дому Казариновых, Мининых и прочих и докладывал, в каком доме выставлены свечи. В душе своей Петька принимал большое участие в том, где именно стоят подсвечники и куда именно барышни поедут, потому что он знал, куда им больше хотелось ехать. Когда это был желанный дом, Петька торжественно выкликал господ, конечно, не по фамилии их, он и не знал ее, а по имени их имения. «У Малаховских огонь в окнах горит», — докладывал он, зорко наблюдая за тем, как барышни примут это. Он не раз слыхал разговоры их, они не стеснялись его присутствия и, почти не замечая его, при нем выражали или радость, или сожаление кого-либо видеть в этот вечер. За настоящего человека Петька в доме не считался, был так себе Петька, да и только. Его должности в доме были самые разнообразные. Он был затычка всех дел старшей прислуги. Послать ли куда, достать ли что, набить ли трубку табаком или словить петуха или молодую белку детям, говорилось обыкновенно. «Да позовите Петьку». Петька знал отлично все, что делается в доме. Он был добродушно глуповат, с торчащими вихрами на голове, бил часто посуду по своей неловкости, за что и получал подзатыльники от старших. За обедом, в куртке с светлыми пуговицами и с павлиньим хвостом в руках, он отмахивал мух за барским столом. Старшему лакею Никите было поручено обучать Петьку лакейской должности.